но и перестанут любить. Ян и Нелла, вдохновляясь блоковскими метелями, могли часами слоняться по снежным бульварам, а девчонка иной раз с криком «Лови!» запуливала прямо с ноги в морозное небо театральную туфельку. Все чайльд-гарольды с Тверского бульвара, так лизоблюды наше братство фельетончиков вонючих называли, от Нелки просто отпадали. В те ночи непротопленные подъезды казались им крымскими пещерами, а шум снегоочистительных машин с их крабообразными клешнями напоминал накат волны. Он всю ее обцеловал в этих пещерах, а она прекрасно изучила его башку, в шевелюру которой привыкла вцепляться полудетскими пальцами. В конце концов он, получив гонорар за свою первую книжечку стихов толщиной в полпальца, снял комнату на Плющихе, и это событие открыло новую главу их романтической любви — тосканье по московским коммуналкам. Через год или полтора, летом, светлой ночью, один из главных богемщиков Москвы, Григ Барлахский, возвращаясь неизвестно откуда домой, увидел сидящего на ступеньках своего подъезда Яна Тушинского. «Григ, не покидай меня», — взмолился тот. «Я могу с собой что-нибудь сотворить этой ночью». «Глуши мотор», — скомандовал Барлахский. «Дрожать перестали, хлюпать забыли». Кое-как он его успокоил, и тот почти связно рассказал ему, как поистине трагическая история произошла в небольшой семье, состоящей из двух. Пока он ездил куда-то, на Кубу, что ли, ну, в общем, туда, где в его призыве нуждалась молодежь, Нелка влюбилась в их общего друга, киношника-горожанинова. Ян сразу по стихам понял, что-то сдвинулось, кто-то другой вытеснил его из образа лирического героя. Начал ревновать. Она сопротивлялась, врала. Он не знал, что это Гошка Горожанинов. Если бы знал, засандалил бы предателю по шее. Пошли ссоры. С понтом на идейной почве. Она настаивала на его внесоветском поведении. Ты представляешь, Гришка, на внесоветском поведении. На самом деле она просто мучилась, бедная девочка. Теперь он знает, что из-за Гошки, ведь у того семья, какие-то там ребенки. И вот теперь все выяснилось. Он их выследил. Сволочь Горожанинов повез ее сегодня на свою дачу в Красной Вохре. Дальнейшее напоминало что-то бредовое из американского фильма, смешение старой и новой волны. У Барлахского Тушинский ни минуты не сидел на месте, все мотался туда-сюда. Длинная тень отставала от тела, просил у друга пузырек барбитуратов. Дескать, все сейчас сожру и перестану мучиться. Не получив пузырька, выскочил на улицу. Там уже скопилось немного мрака. Ян прыгнул на свой москвич. Григ еле успел пронырнуть вслед за ним. «Куда мчимся?» «Оказывается, в Вохру. Вот видишь, извлек из бардачка большой черный пугач, стреляющий оглушительными пистонами. Увижу их, хлопну обоих, а потом и себя. Один ты, Гриш, останешься в живых из четверки». Барлахский возмутился. «А я-то тут при чем? Пока что все-таки не замешан». Приехали в Вохру, долго крались по задам дачного проспекта. Наконец добрались до Горожаниновского забора. На даче светились два больших окна. За ними Нелла и Гошка танцевали вальс. Тушинский вытащил свое оружие и прицелился. Барлахский не шелохнулся. Он знал, что это за штука. Тушинский отшвырнул пугач и, схватившись за голову, бросился прочь. Там было какое-то незастроенное пространство. Длинная фигура пронеслась в темноту. Послышался звон разбитого стекла.